Театр чрезвычайных происшествий истекающего века открыт и представлен очам света в следующих созерцаниях. Проказы иезуитов и францисканских монахинь. Странные приключения одного маркиза при целовании папского туфля. Гибельная участь дочери французского купца. Злость священника, невинно повешенный, получивший жизнь. Бродящее мнимое привиденье по ночам, посрамленное легковерие ученых, уничтоженная гордыня гешпанца на Руси. Разврат учителя-француза, плоды коварства, храбрость Росса, посрамление невежды и прочее. Далее стоят какие-то непонятные инициалы ТПО и идут выходные данные книги с дозволения управы благочиния в ограде святого Петра, печатно при императорской типографии 1790 года. Точное заглавие книги приведено в тексте рассказа. В ней 152 и 2 ненумерованные страницы. О Фиатре смотреть Сопиков «Опыт российской библиографии», номер 12777. Губерти «Материалы для русской библиографии», выпуск 2, номер 144. Березин Ширяев «Материалы для библиографии», Санкт-Петербург, 1873, страница 289. Битофт «Редкие русские книги и летучие издания XVIII века», Москва, 1905, номер 2293. Года через два после того, как я приобрел эту книгу, я встретил другой экземпляр этой же книги, несколько отличный от имеющегося у меня первого. Книга была напечатана на лучшей бумаге, и вместо непонятных инициалов на заглавном листе на обороте его значилось «Издание главного народного Санкт-Петербургского училища учителя Павла Острогорского». Кроме того, вслед за заглавным листом шли еще два листа добавочных, не имеющихся в первом моем экземпляре. На этих двух листах было напечатано пышнословное посвящение книге генерал-аншефу, графу Ивану Петровичу Салтыкову, истинному любителю и покровителю науки и упражняющихся в омной. Было ясно, что передо мной особый, подносной экземпляр этой книги. То, что он отпечатан на лучшей бумаге, меня не удивило, так и должно было быть. Но почему автор с общего тиража снял свою фамилию, а также посвящение, показалось необычным. Решил заняться этой книгой, тем более, что библиограф Битофт, описавший Фиатр без расшифровки имени автора в каталоге библиотеки Соловьева, снабдил описание примечанием, что книга — редкость, не бывшая в продаже на нашем антикварном рынке. Битофт. Каталог библиотеки Соловьёва. Москва, 1914, номер 908. Фамилия автора книги мне стала теперь известна, но сведения о нем, которые давал словарь Геннадий, были весьма скудными. Острогорский Павел Петрович, учитель логики и красноречия в юнкерской школе при Сенате. Все. Сочинение Острогорского, по словарю Геннадия, оказалось всего два. Переведенная с немецкого книжка «Испытание свойств чая и кофе», 1787 год, и этот самый «Фиатр» с расшифрованными инициалами ТПО. Это значит «Трудами Павла Острогорского». Сноски Геннадий давал драгоценные указания. О нем упомянул Греч в своих записках. Геннадий. Справочный словарь о русских писателях и ученых. Том 3. Москва. 1908. Страница 92. Искать стало уже много легче. Были положены на стол записки Греча, из которых выяснилось, что сам автор записок учился в юнкерской школе у пяти углов –